Глава 19. «Пройдемте со мной», — предложил я. Тошибогата, Акита и Акита Такихира последовали за мной в кабинет. «Признаться, я удивлен, что вы пришли сюда все вместе», — сказал я. «Вы сказали, что на вашем этаже все заболевают. Что вы имели в виду?» «Кацураги-сан, я и сам не знаю, как объяснить происходящее», — начал Акита Такихира. «У нас сотрудники офиса заболевают один за другим. Причем мы никак не можем понять, с чем это связано. Некоторые из них друг с другом совсем не контактируют. Расскажите подробнее, о какой болезни речь? Какими симптомами она себя проявляет?» — спросил я. «У всех заболевших сотрудников все по-разному», — ответил Тошибогата. «Мой знакомый, к примеру, свалился с кашлем и головной болью. А Кучики Кёка, девушка, которая была у вас на приеме по поводу болезни щитовидной железы, решила добавить Акитая. Сначала почувствовала подъем температуры, потом боль в груди, кашель и в общем, ее вырвало. И таких людей очень много», — сказал Акита Такихира. «В данный момент около 15 сотрудников». «Погодите, но я не помню ни одного из них», — воскликнул я. «Я ведь отвечаю за ваш этаж. Я готов поклясться, что не открывал ни одного больничного у пациентов с подобными симптомами». «Это так, Кацураги-сан», — вздохнул Акита Такихира. «Дело в том, что у нас сейчас вовсю идет подготовка к рекламной кампании нескольких новых препаратов и вы не отпустили их на больничный, Акита-сан», догадался я. «Каюсь, не отпустил», вздохнул он. «Но я связался с айтишниками, и те настроили заболевшим удаленный доступ. Сейчас они работают из дома». «Фух, ну хоть так, Кацураги-сан», вмешалась Акитая. «Мой отец и так очень лояльно относится ко всем сотрудникам. У нас редко бывают переработки. Можете быть уверены, условия труда почти не нарушаются. Все ушли на удаленку добровольно. Я ни в коем случае и не пытаюсь вас в чем-то обвинить, Акита-сан», — сказал я. «Просто пытаюсь понять обстоятельства, при которых все это началось. Сейчас в вашем офисе кто-то продолжает работать с такими же симптомами?» «Да», — кивнул Акита Такихира. «Они не спешат к вам на прием, поскольку боятся, что вы откроете им больничный». «Дожили. Японцы готовы пойти на все, лишь бы отдать Богу душу на рабочем месте. Сегодня же после приема я попрошу Кандо-сана прикрыть меня в профилактическом отделении, а сам пойду к вам. Задержите сотрудников с симптомами. Если они ни в какую не хотят идти в инфекционный бокс, я приду и проверю, действительно ли все так серьезно. Я буду очень вам признателен», — кивнул Акита Такихира. «У вас троих пока никаких симптомов нет», — нахмурился я. «Я уже переболел», — сказал Тошибогата. «У меня симптомы появились у одного из первых, но ничего страшного не случилось, дальше болезнь никак не прогрессировала. Температура ненадолго поднялась, покашлял пару дней и все прошло». «Точно, Кацураги-сан», — воскликнула Акитая. «Мы совсем забыли сказать о самом главном. Возможно, это просто совпадение, но...» «Это просто совпадение, Аэтян», — перебил ее Такихира. «Ты себе это просто надумала. Кацураги-сан скажет тебе, что так не бывает, если ты сама сомневаешься». «О чем идет речь?» — спросил я. «Мы заметили, что на нашем этаже заболевают все, независимо от того, происходит контакт между сотрудниками или нет», — объяснила Акитая. «Так, и что дальше?» — ответил я. «Вирусные инфекции могут передвигаться на достаточно большое расстояние. Кацураги-сан, дело в том, что у большинства заболевших есть семьи, жены, мужья и дети. Еще до удаленки и после нее они не переставали контактировать с родственниками. И как думаете, скольких людей смогли заразить 15 заболевших? Раз вы строите свой вопрос таким образом, значит, ноль», — догадался я. «Именно. Не слишком ли странно для вирусной инфекции?» — пожала плечами Акитая. «Как минимум человека 3-4 должны были заразиться, учитывая, что происходит в нашем офисе». «Не беспокойтесь, я разберусь с этой проблемой», — уверил их я. «Картина действительно странная. Акита-сан, зря вы говорите, что ваша дочь надумала лишнего. Это очень любопытный признак. Как раз на это стоит обратить внимание». «А на что здесь обращать внимание?» — не понял он. «Одни болеют, другие нет. Что странного?» «Странно то, что заболевают только люди с вашего этажа. Получается, что источник инфекции – это не человек», – заключил я. «Не человек», – удивился Акита Такихира. «Боже, тогда кто или что? А это мне предстоит узнать», – подытожил я. «Ждите меня после 2 часов дня, и будьте готовы к тому, что многих сотрудников придется госпитализировать или, как минимум, посадить на больничный. Насильно я этого сделать не смогу, но буду вынужден настаивать. Как скажете, Кацураги-сан, кивнул директор маркетинга. Если придется, будем запрашивать дополнительных работников из отделов сбыта. Работы сейчас очень много, будем выкручиваться. Вся троица поклонилась и покинула мой кабинет. Описанная ими ситуация меня не на шутку встревожила. Очень странная картина. А Китай оказалась права. Это не похоже на вирусную инфекцию. Агава-сан, обратился я к медсестре, вынужден попросить вас сегодня задержаться. А что случилось? Удивилась она. У меня были планы на сегодня, Кацураги-сан. Почему бы вам не позвать Сакамото Рин из профилактики? Она-то будет рада до смерти с вами схо. Потому что Сакамото Рин, медсестра профилактики, а вы, моя медсестра, Агава-сан, перебил я девушку. Уверены, что не сможете сегодня задержаться. Что-то серьезное случилось. Да, я, замялась Агава-хана. Ох, Кацураги-сан, мне просто нужно отлучиться к родственникам. Вы мне не верите? Верю, Агава-сан, кивнул я. Мне, кстати, тоже не помешало бы повидаться с родителями в ближайшее время. Можете уйти пораньше, я все-таки попрошу кого-нибудь из профилактики. Спасибо, Кацураги-сан, улыбнулась девушка. А что вас так встревожило в этой ситуации с отделом маркетинга? Обычная ОРВИ ведь, может, какой-нибудь новый вирус? Нет, Агава-сан, сомневаюсь, ответил я. Что-то мне подсказывает, что отдел маркетинга столкнулся не с вирусом, а с бактерией. Прием очень редкий. Нужно обсудить этот вопрос с инфекционистом. Но после приема, рабочий день пролетел довольно быстро, в первую очередь по той причине, что в моей голове продолжали циркулировать мысли об отделе маркетинга. Вся эта история могла оказаться обычной выдумкой, байкой сотрудников, которую директор и его приближенные восприняли слишком близко к сердцу. Но с другой, проблема могла быть куда более масштабной. После приема я набрал номер Акабе Акиры. Акабе-сан, добрый день, начал я. У меня тут потенциальный очаг инфекции на одном из этажей отдел маркетинга. Обожаю такие новости, Кацураги-сан, сказал он, то ли с предвкушением, то ли с сарказмом. Что у вас там? Надеюсь, мы не корь опять ищем? Нет, что-то другое, ответил я и кратко пересказал ситуацию. Хаем, промычал Акабе Акира. Есть несколько вариантов, что это может быть, но вообще, создается впечатление, что сотрудники отдела что-то напутали. Значит так, Кацураги-сан, мест у меня в инфекции не очень много. Прошу вас, осмотрите отдел и свяжитесь со мной. Постарайтесь госпитализировать только остро нуждающихся в этом. Если же таковых окажется слишком много, я договорюсь с Токийской инфекционной больницей, отправим остальных туда. Добро, принято, Акабе-сан, согласился я. Уже выхожу в Ямамото Фарм. По пути к выходу я заглянул в кабинет Кондакагари и сообщил о необходимости задержаться в профилактическом отделении. Сегодня и так была его очередь, но я все равно считал, что нужно сообщить коллеге о моем отсутствии. В целом беспокоиться о профилактике уже практически не приходилось. За счет того, что в конце августа мы смогли организовать настоящий марафон по этажам Ямамото Фарм, план по диспансеризации был резко перевыполнен. Дальше мы продолжали принимать по 5-10 человек в день, и этого оказалось достаточно, чтобы отсчет радовал, как начальство, так и Министерство здравоохранения. Осталось только выждать удачный момент, чтобы еще раз, в один присест пробежаться по второй половине небоскреба вплоть до генерального директора. Вот тогда диспансеризация в этом году будет доведена до ума. Жаль, что я так и не смог застать Ямамото Мифуны на профилактическом осмотре. Теперь вместо него там будет Ватару, его сын. А организм старика Мифуны меня очень заинтересовал. Помню, какие ощущения я испытал, когда взглянул на его тело. Очень здоровый дедуля. Было бы неплохо пообщаться с ним на приеме, но теперь это уже вряд ли случится. Если, конечно, Ямамото-сан не решит заглянуть ко мне лично. Ведь ушедшим на пенсию сотрудникам Ямамото Фарм позволяется продолжать наблюдение в нашей клинике до конца жизни. Я заглянул в профилактику и бросил клич. Кто последний бросит пить чай и прохлаждаться, тот пойдет со мной прямо сейчас в Ямамото Фарм. Митсуси Кокони и Нагисаика выскочили из кабинета в ту же секунду. Вслед за ними появилась Сакамото Рин. Слишком много желающих. Так не пойдет. А где Лихачева-сан? Нахмурился я. За моей спиной послышались шаги. Лихачева Хикари вернулась из фойе с кофе в пластиковом стаканчике, который только что достала из автомата. А что тут происходит? Озадаченно спросила она. Вы идете со мной в Ямамото Фарм, «Лихачева-сан», — сказал я, — «у нас серьезная миссия, опять диспансеризация», — со скукой вздохнула она. «Нет», — помотал головой я, — «лучше, будем с вами изучать очаг инфекции, очень нетипичный». «О», — обрадовалась Лихачева, — «тогда это интересно, я не против». «Ну и прекрасно», — кивнул я, — «значит, собирайтесь, Лихачева-сан, через 10 минут мы должны быть на месте». Когда мы поднялись на 40-й этаж, где и обитал директор отдела маркетинга Акито Такихира, нам сразу же встретился кашляющий мужчина. Хикари тут же сморщилась, но я жестом убедил ее убрать это выражение с лица. «Мы на работе, Лихачева-сан, не забывайте об этом», – прошептал я. «Нужно надеть маски», – вспомнила она и потянулась к сумке. «Нужно, но не потому, что нам стоит огородить свои дыхательные пути от других заболевших», – ответил я. «Источник инфекции другой, и нам нужно найти его. Лихачева-сан, найдите Ташибагата и попросите его, чтобы он предоставил нам списки всех заболевших», — попросил я. «Как только сделаете это, сразу же несите их ко мне. Я пока осмотрю несколько больных, а потом вы возьмете у них кровь и мазки на основные вирусы». «Договорились?» «Да, Кацураги-сан», — кивнула Хикари. «Приступаем». Я обратил внимание на кашляющего мужчину и решил начать опрос с него. «Добрый день, я, Кацураги Тенда, терапевт, отвечающий за ваши этажи. Акито-сан предупредил, что мы придем осматривать вас». «Да, конечно, Кацураги-сан», — поклонился сотрудник. «Я, Йоруити Каджи». «Йоруити-сан, давайте перейдем в кабинет, в котором мы проводили профилактические осмотры». «Да, конечно», — кивнул он. Я завел мужчину в один из кабинетов для осмотров, которые теперь были раскинуты по всем этажам Ямамото Фарм, и приступил к опросу. «Расскажите, Йоруити-сан, какие симптомы вас беспокоят?» «Сначала меня беспокоила только температура. Ну, сами понимаете, 38, жуткий озноб», — начал объяснять он. «Потом температура немного снизилась, но лучше мне не становилось. Присоединилась головная боль и ломота в мышцах. Все это время беспокоил кашель с гнойной мокротой. Грудь страшно болела и есть не хотелось от слова совсем. И это продолжается до сих пор», — поинтересовался я. «Сколько дней вы болеете?» 5, — ответил Йоруити. «Сейчас мне уже становится лучше. Но поначалу казалось, что с каждым днем симптомы лишь нарастают. И это мне еще повезло. У других моих коллег симптомы куда более тяжелые. Особенно у тех, кто работает дома. До них я еще сам доберусь, но все же расскажите, о каких симптомах говорили другие сотрудники отдела маркетинга», — спросил я. «Во-первых, все то же, что и описал я, только в 10 раз сильнее», — эмоционально воскликнул Йоруити Каджо. «Во-вторых, боли в животе, диарея и рвота с тошнотой. Каждый второй на это жалуется. Серьезный набор», — кивнул я. «Не похоже на обычный вирус гриппа. Может, еще что-то?» «Хм», — задумался Йоруити Каджо. «В целом все, но некоторые еще жалуются на медленное сердцебиение, будто не чувствуют, как сердце сокращается. Но это, наверное, уже от стресса». «Нет, это вряд ли. От стресса сердце, наоборот, колотилось бы в 2 раза быстрее. Брадикардия – важный признак. Он не так уж и часто встречается. Если подытожить, получается, что это заболевание начинается с резкого повышения температуры более 38-39. После присоединения основных симптомов у большинства пациентов они только нарастают, хотя после 3-го дня большинство больных легочными инфекциями, наоборот, должны испытывать улучшение. Я осмотрел легкие Йоруити Каджо анализом. Черт возьми, а ведь у мужчины была пневмония. Была, но уже рассосалась. Остались небольшие очишки, которые скоро исчезнут. В целом Йоруити уже идет на поправку. Но если даже пациент с легкими симптомами перенес пневмонию, то что тогда с остальными, особенно с теми, кто ушел на удаленку? Прежде чем покинуть кабинет, Йоруити Каджо сказал: «Ах да, Кацураги-сан, не знаю, стоит ли этому верить или нет», — задумался он, — «но у трети моих коллег наблюдался кашель с кровью». «Кровохарканье?» — удивился я. «Вы уверены?» «Да, Кацураги-сан», — кивнул Йоруити. «Поначалу я сам не верил тем, кто об этом рассказывал. У меня самого таких симптомов не было, но потом я увидел, как мой коллега в туалете сплевывал кровь в раковину. Если честно, мне немного страшно. Надеюсь, что вы сможете с этим разобраться». «Не сомневайтесь, Йоруити-сан», — убедил его я. «Скоро все будут здоровы». Я осмотрел остальных заболевших. Как выяснилось, На этом этаже было 30 человек с симптомами инфекционного заболевания легких, еще 15 на удаленке, итого 45 человек, прилично, даже чересчур. А если учесть, что эти люди сами никого заразить не могут, это наталкивает на определенные мысли, но пока еще рано их высказывать. Нужно оценить статистические данные. Кацураги-сан, позвала меня Лихачева Хикари. Готово. Я собрала всю информацию. Мазки на основные вирусные инфекции взяли. ПЦР или экспресс-тест? Спросил я. Оба, ответила она. Хорошо, ПЦР отнесете в лабораторию. А что экспресс-тесты показали? Ничего. Вирусных инфекций обнаружить не удалось. Ни у больных, ни у здоровых. Ясно, спасибо, кивнул я. Дайте мне пару минут. Нужно изучить данные. Я пробежался по списку сотрудников Акиты Такихира и заметил особо любопытную тенденцию. Почти всем заболевшим было более 50 лет, 30 мужчин и 15 женщин. Причем, все те больные, с кем я уже успел пообщаться, либо курили, либо страдали от хронических заболеваний, то есть, у всех был снижен иммунитет. Но этого недостаточно. Должно быть что-то еще, что-то должно отличать заболевших от остальных сотрудников. Пока что я теряю главную деталь, источник инфекции, точно. Я выскочил из профилактического кабинета и обратился сразу ко всем сидящим в отделе. Уважаемые сотрудники отдела маркетинга, воскликнул я, убедительная просьба. Поднимитесь все те, у кого есть симптомы вирусной инфекции. Сотрудники отдела послушно поднялись из-за компьютерных столов. Лихачева Хикари удивленно охнула, заметив определенную закономерность в увиденном. Центр комнаты не пошевелился. Все те, кто сидели вдали от стен, не заболели. Поднялись только крайние ряды. И, если присмотреться, можно было обнаружить, что некоторые столы из этих рядов были пусты. Потому что сотрудники, которые на них работали, теперь находились на удаленке. Странно, Кацураги-сан, нахмурилась Хикари. Вроде большинство людей из крайних рядов встало, но некоторые все же сидят. Обратите внимание, Лихачева-сан, сказал я. Остались сидеть только молодые сотрудники, те, у кого сильный иммунитет. В чем связь? Почему именно крайние ряды? Спросила девушка. Смотрите, я указал на стены. Что вы там видите, Лихачева-сан? Полки, светильники, вентиляционная. Лихачева замерла. Вентиляционная шахта. Да, кивнул я. Верно. Решетка, через которую идет выход в вентиляционные шахты. В Ямамото-фарм установлена централизованная система кондиционирования воздуха с водяным охлаждением. Это и есть источник инфекции. Почему? Удивилась медсестра. Что там такого? Сейчас узнаете, сказал я и достал телефон. Я набрал номер Акабе Акиры, инфекционист взял трубку почти моментально. Ну что, Кацураги-сан, опять очередная катастрофа? Спросил он. Не катастрофа, но приятного мало, Акабе-сан, ответил я. У нас тут легионеллез. Матерь Божья, вздохнул инфекционист. Откуда, только не говорите. Да, система кондиционирования воздуха. Классическая картина, сказал я. У большинства сотрудников симптомы протекают смазанно, но боюсь, что им не удалось избежать пневмонии. Сколько всего больных, Кацураги-сан? 30 с легкой формой и 15 со средне-тяжелой, ответил я. Насчет легкой формы, еще надо разбираться. Возможно, большинству требуется госпитализация. Из трубки послышалось усталое «ПФФФ». Кажется, Акабе-сан вскипел. Понял вас, Кацураги-сан, ответил он. Сейчас свяжусь с Токийской инфекционной больницей. Пусть все болеющие сотрудники направляются в инфекционный бокс. Мы проведем все необходимые анализы. Предупредите директора о том, что отдел придется временно прикрыть, и вентиляцию. Насчет вентиляции я еще сам сообщу в эпидемиологическое бюро, но вы все же сообщите Акита Такихира о своих подозрениях. Хорошо, Акабе-сан, уже приступаю, ответил я и направился в кабинет директора, чтобы рассказать обо всем, что мне удалось узнать. Легионе что? Поднял брови Акита Такихира. Что это такое, Кацураги-сан? Никогда не слышали о болезни легионеров? Спросил я. Причем тут мои сотрудники, если этой болезнью страдают легионеры? Простите, Кацураги-сан, я совсем ничего не понимаю, замотал головой Акита Такихира. Заболевание совсем молодое, Акита-сан, объяснил я. Его впервые обнаружили в конце прошлого столетия. На съезде американского легиона заболело почти 200 человек. Картина была точно такая же. Аналогичные симптомы, больше больных мужчин, чем женщин. И большинство больных, это люди старше 50 лет. Я бы посоветовал вам сдать тест на антитела, Акита-сан. Вы в зоне риска. Так что в итоге у моих сотрудников, спросил он, какая-то зараза, легионелизная пневмония, ответил я, большинству из них потребуется госпитализация. Прошу, не спорьте, это придется принять, на ногах перенести, значит, не смогут, напрягся он. Похоже, Такихира уже начал винить себя за то, что не дал сотрудникам открыть больничный. Акита-сан, 30 человек из тех 200 умерли. Эта инфекция может протекать очень тяжело, объяснил я. Если не хотите потерять треть своего отдела, лучше найдите замену заболевшим сотрудникам. Понял, Кацураги-сан, согласился Акита. А что, откуда оно взялось? Вентиляция, это бактерия, легионелла пневмофилия, очень комфортно чувствует себя в кондиционерах, особенно в водяных вентиляциях. Там, где есть теплая жидкость, между людьми она не передается, именно поэтому ваши сотрудники не заразили других. Причиной заражения является пар, который выделяется из вентиляции. Вот в нем-то эти бактерии обитают. Ваш отдел прилично надышался этой дрянью, особенно те, кто сидели рядом с вентиляционными решетками. Я сообщу заведующему хозяйством, кивнул Акита. Спасибо вам, Кацураги-сан, хоть вы и шокировали меня, но я вам очень благодарен. Это моя работа, ответил я. Скоро с вами свяжутся сотрудники из эпидемиологического бюро. Они вместе с заведующим хозяйством должны устранить источник инфекции. Мы с Лихачевой покинули здание Ямамото Фарм и вернулись в поликлинику. Медсестра отнесла анализы в лабораторию, а я увидел, как толпы людей устремились в инфекционное отделение. Ох и подкинул же я работенке Акабе Акире. Когда-нибудь он меня убьет. Во всей этой суматохе я не заметил, что мне прислали кучу сообщений в мессенджере. А связаться со мной пытались сразу 4 человека. Все мои испытуемые, Кушикаба Тэцуя, Кишимото Мицузани и даже Бику Яшина. Четвертым оказалась Уёхара Йосика, председатель врачебной комиссии, наш новый главный врач. Я быстро пролистал сообщения испытуемых. Оказалось, что ничего срочного там не было. Кушикаба и Кишимото написали, что завтра явится на контрольное обследование. И оба отметили, что побочные эффекты от Норматоникса и Нефригин значительно снизились. Оба были довольны результатом. Бику Яшина ничего о препарате написать не мог, поскольку прием Анкакура пришлось прекратить, но его сообщение оказалось самым важным из всех. Спасибо за попытку, Кацураги-сан. Хоть у нас ничего не вышло с препаратом, а я чуть не отдал коньки. У меня появился шанс. Мне назначена операция на завтра. Мой организм сильно ослабел после интоксикации, но Кишибе-сан сказал, что оперировать меня нужно сейчас. Риск есть, но я дал согласие на операцию. Если все получится, свяжемся с вами, как приду в себя. Если нет, все равно спасибо вам, Кацураги-сан. Последний шанс для Бику Яшина. К сожалению, повлиять на его выздоровление я теперь никак уже не могу. Но я знаю, что Кишибе-банджа и остальные онкологи нашей клиники знают толк в своем деле. На них можно положиться. Я не успел открыть сообщение от Уёхары Йосика, поскольку она, видимо, потеряв терпение, решила мне позвонить сама. «Да, Уёхара-сан, в чем дело?» – спросил я. «Кацураги-сан, вы почему меня игнорируете?» – воскликнула она. «Не забывайте, что я теперь главный врач». Почему-то из ее уст это звучало скорее, как шутка, но не как угроза. «Я занимался устранением очага легионеллеза в отделе маркетинга», – ответил я. Не было возможности ответить. «Легионеллез?» – удивилась она. «Я хотела бы услышать об этом лично. Можете сейчас зайти в мой кабинет? Уже 6 час, Уёхара-сан», – подметил я. «Вы уверены, что вопрос не подождет до завтра?» «Не подождет, Кацураги-сан», – она резко изменилась в тоне. «Тем более, у клиники для вас есть небольшой подарок». Глава 20. Заявление Уёхары Йосика меня не на шутку заинтриговало. «Подарок? От клиники? Что на этот раз? Очередная попытка меня понизить, уволить или подставить? Или это очередной курс повышения квалификации от Хиджиката Медикал? Если бы с такими словами мне позвонил Ягами Тэцура, скорее всего, я бы подумал про первый вариант. Но Уёхары Йосика я доверял. Она с самого начала показалась мне приятной женщиной. Вряд ли она занимается махинациями в сфере здравоохранения, как ее предшественник и те, кто ему помогал. Я вернулся в клинику и поднялся на 4-й этаж. Уёхара Йосика переносила свои вещи из своего кабинета в кабинет главного врача. «Уёхара-сан», я подхватил падающие из ее рук папки. Почему опять никого не попросили? Так уже никого нет в клинике, пожала плечами она. Я вас поэтому и позвала. То есть упоминание о подарке, это простой способ заманить меня сюда, чтобы перетаскать ваши вещи, удивился я. И да, и нет, усмехнулась она. Подарок есть, просто обсудим его после того, как закончим перестановку. У меня не было причин отказывать у Йохари в помощи. В четыре руки мы быстро закончили ее маленький переезд в кабинет главного врача. В итоге женщина бухнулась в мягкое кожаное кресло за своим новым столом и хитро улыбнулась, глядя на меня. «Ну как, я достаточно солидно смотрюсь?» – спросила она. «Более чем, у Йохара-сан», – улыбнулся я. «Иронично получилось», – вздохнула она. «Совсем недавно мы с вами рассуждали о том, что рано или поздно вы станете главным врачом, а я стану вашим заместителем. Кажется, я случайно вас обогнала. Я и не спешил на это место, у Йохара-сан», – ответил я. «У меня пока своих дел по горло. Как только пойму, что справляюсь со всеми своими ставками без лишнего напряжения, обязательно задумаюсь о том, чтобы занять это место». «Ладно, Кацураги-сан», – шутки в сторону, – улыбнулась она. «Есть у меня для вас кое-что. Мы разбирали документы, которые Ягами Тецура хранил у себя в кабинете. Тут настоящий бардак был, между нами говоря. Десятки проведенных в штате работников, которых по факту в клинике не было. Огромное количество липовых документов. Долгая история. А при чем тут я? При том, что оказывается, у нас есть здание неподалеку от клиники, которое выделено специально для медицинского персонала. Служебные квартиры», — сказала она. «О том, что они есть, мне уже давно известно. Этими квартирами занимался главный врач и заведующий хозяйством, которого Ягами Тецура не так давно уволил. Дайте отгадаю», — понял я. «На самом деле эти квартиры использовались не по назначению, разумеется», — воскликнула у Йохара Йосика. «Кацураги-сан, я знаю, что вы никому не расскажете, поэтому поделюсь с вами этой информацией. Просто, скажу честно, у меня от злости в ушах кипит. Хочется кому-то высказаться. Я никому не расскажу, можете быть спокойны», – кивнул я. «По документам в этих квартирах проживали наши медработники, как раз те самые, которые были проведены, но по факту в клинике не трудились, а на самом деле эти квартиры сдавались в аренду, и деньги делили между собой Ягами Тецура и заведующий хозяйством. Значит, не просто так он его уволил. Он ведь мог рассказать всем о том, что главный врач мутит такие темные схемы», подметил я. «Не рассказал бы», замотала головой у Йохара. «Завхоз сам допустил много ошибок в документации и поставил их обоих под удар. Не будем углубляться в это болото. Все это уже позади. Все виновники торжества наказаны, а нам с вами нужно двигаться дальше». «На чем я остановилась? Вы говорили про квартиры», напомнил я. «Ах да», кивнула у Йохара. «Вы говорили, что арендуете квартиру. Я подумала, что это бессмысленная трата денег, с учетом того, что вы снимаете жилье в одном из самых дорогих районов Токио. Зачем вам такие сложности, когда вы можете переехать в служебное жилье? Платить придется только за коммунальные услуги. Квартира принадлежит клинике. Это действительно был приятный подарок. Я уже давно понял, что каждый раз, возвращаясь в свою съемную квартиру, я невольно вспоминаю весь этот цирк идиотизма, который устроил Канамари Ринтера, да и платить ему мне не хочется. Каждый раз, переводя ему квартплату, чувствую свою зависимость от этого человека. Но хороших квартир в округе не находилось. Они были либо дороже, либо значительно дальше от клиники. «Это очень хорошая новость, у Йохара-сан», – кивнул я. «Я с радостью воспользуюсь служебной квартирой. Но разве туда уже не выстроилась очередь? Наверняка многие хотят поселиться в этом жилом комплексе. Может, и так», кивнула у Йохара Йосика. «Но вы, первый в очереди». «Так решил рейтинг?» спросил я. «Так решила я. А точнее, здравый смысл», ответила у Йохара Йосика. «За пару месяцев вы поднялись до четвертого ранга, восстановили работу профилактического отделения, заручились поддержкой нескольких заведующих и повлияли на клинические испытания Анкакура таким образом, что даже главный врач был снят со своей должности. И заметьте, последнее, это очень хорошая новость. Его давно никто не мог потеснить отсюда. Он сам себе вырыл могилу», пожал плечами я. «Я не собирался теснить его, лишь слегка подтолкнул в нужном направлении. Так или иначе, вы этим толчком помогли нашей клинике обрести свободу. Теперь все будет иначе. Знакомые Ягами Тецура из Министерства здравоохранения не смогли покрыть все его грешки. придется ему отбывать срок, а мы двигаемся дальше. Как я уже сказала, исходя из всего, что я перечислила, первым занять квартиру заслуживаете вы. Благодарю, Уёхара-сан, кивнул я. Когда я могу переезжать? Давайте для начала осмотрим ее, предложила женщина. Вам же еще предстоит выбрать. Всего там 10 квартир. Один этаж целиком выделен под медицинский персонал. В основном все квартиры двухкомнатные. Есть и пара трехкомнатных, но их выдают только семьям. Вы ведь один живете, Кацураги-сан? Один, улыбнулся я. Но мне хватит и однокомнатной. Таковых нет, развела руками Уёхара. Только двушки. Неплохой обмен. Избавиться от дорогущей однокомнатной квартиры и постоянных взаимодействий с Канамари Ринтерой и переселиться в служебную двухкомнатную. Недаром прошли мои труды. Пойдемте, я подвезу вас до здания, осмотрим квартиры. Засуетилась Уёхара Йосика. Уёхара-сан, а вам разве не нужно готовиться к заступлению на новую должность? Поинтересовался я. Квартиры я могу посмотреть сам или с новым заведующим хозяйством. Вы не обязаны делать это лично. Кацураги-сан, не крушите мой чудесный план, вздохнула Уёхара Йосика. Я искала любой предлог поскорее сбежать отсюда. Работа никуда не убежит. Завтра приступлю к своим новым обязанностям. Тем более, большую часть этих обязанностей я за Ягами Тецурой выполняла. Он полагал, что заместитель главного врача должен заниматься тем, чем и он сам. Мы с Уёхарой покинули клинику, после чего проехали всего 3 квартала и оказались у широкого 5-этажного здания. Выглядело оно совсем не так, как то место, где я снимал жилье. Крыша была выполнена из черепицы в традиционном японском стиле, да и все здание отдавало каким-то старинным азиатским духом. Очень странно видеть такое здание в центре Токио, подметил я. Здесь раньше был отель для туристов, сказала она. Потом Ямамото Фарм выкупила это здание для себя и передала клинике 5-й этаж. Цены на номера здесь явно были немаленькими. А уж когда Ягами Тецура раздавал эти квартиры, мне сложно даже представить, какие суммы удавалось собирать за один лишь месяц. 10 квартир от сотни до 200 тысяч йен в месяц. Да это здание дало ему миллионы. За жилым домом находился небольшой дворик, окруженный металлическим забором. Двор тоже был оформлен под стать традициям. Бамбук, специфические японские фонтанчики, зоны для отдыха. Что ж, это куда лучше, чем любоваться на парковку рядом с подъездом. Ага, а вот и первый минус. Парковки здесь нет, Кацураги-сан. Поскольку клиника и корпорация находятся совсем рядом, сотрудники запросто могут добираться до работы пешком, объяснила Уёхара. Машины у меня пока нет, ответил я. Этот вопрос меня не сильно беспокоит. Но если появится, здесь наверняка есть платные парковки неподалеку от дома. Да, есть, кивнула женщина. Если надо будет, я покажу вам, где они находятся. А пока, пройдемте в дом. Подъезд здания у меня даже язык не поворачивался назвать подъездом. Передо мной предстало шикарное фойе, пол которого был выложен не самым дешевым деревом. И что самое главное, вокруг было чисто. Даже захотелось разуться прямо у парадных дверей. Я тщательно вытер ноги и последовал за Уёхарой к лифту. Вскоре мы оказались на 5-м этаже, и еще до того, как Уёхара Йосика успела заговорить, я почувствовал легкие колебания жизненной энергии. Да ладно, неужели место силы где-то неподалеку? На 1-м этаже я его не чувствовал. Не могло же оно оказаться в воздухе? Кацураги-сан, на 1-м этаже в данный момент свободны все квартиры. Вы можете выбрать любую из них, кроме 1-й и 5-й, они трехкомнатные. 4-я квартира, сказал я, осознав, что жизненная энергия идет именно оттуда. Я хотел бы посмотреть ее. Удивилась Уёхара. 4-я, вы уверены? Да, а что не так, не понял я. Но ведь, я думала, что ее заселит в последнюю очередь. Все-таки, ну, сами понимаете, я ничего не понимал. Мне пришлось хорошенько пораскинуть мозгами, чтобы вспомнить, что японцы до одури боятся числа 4. Странно, думал Йокаю, такое число придется по душе. Неужто вы настолько суеверная, Уёхара-сан, улыбнулся я. Вы ведь врач, ученый. Ну и что, надулась женщина. Мне уже нельзя в приметы верить, раз я стала главным врачом, теперь вам можно все, усмехнулся я. Пойдемте, посмотрим квартиру. Убедитесь, что в ней нет ничего страшного. Уёхара подобрала ключи и отперла дверь. Как только мы вошли внутрь, я тут же ощутил приятный воздушный поток, насквозь пропитанный жизненной силой. Точно, в этой квартире. Совсем слабое, но все же место силы. Самое то, чтобы заряжаться во сне перед новым рабочим днем. В квартире под номером 4 была спальня, гостиная, ванная, туалет, кухня и достаточно просторный балкон. Куда просторнее, чем моя съемная квартира. Пока у Йохара по-хозяйски изучала бытовую технику, я следовал за запахом жизненной энергии. Источник оказался между гостиной и спальней. Создавалось ощущение, что самый эпицентр находится прямо в стене, которая разделяет две комнаты. Странно, никаких храмов, никаких священных мест. Обычный пятый этаж, обычная стена. Как работает магия в этом мире, непонятно. До сих пор обнаруживаю все новые и новые открытия. Ну как вам, Кацураги-сан? Нахмурилась Уёхара. Уверены, что хотите заселиться в эту квартиру? На все 100, кивнул я. Я готов паковать вещи. Могу переехать уже на этих выходных. Пойдет, поступайте, как считаете необходимым, кивнула она. Все документы оформим сразу после вашего переезда. Мы попрощались, и Уёхара Йосика направилась домой. Я, не спеша, добрался до своей съемной квартиры, по дороге отправив смс-сообщение Канамари Ринтера, проинформировав своего арендодателя, что хочу расторгнуть договор аренды. Через несколько часов он ответил утвердительно. Видимо, он и сам не горел желанием контактировать со мной после всего, что произошло между нами в августе. Мы договорились, что оформим расторжение в пятницу, а потому самое время готовиться к переезду. Вещей у меня было немного, но я решил озаботиться их сбором заранее, поскольку любая из следующих ночей может подкинуть мне незапланированное дежурство в стационаре. Я оставил только необходимые комплекты одежды и ноутбук. Оставшиеся дни мне еще предстояло проходить тесты по хирургии от Хиджиката Медикал. Я приготовил крепкий кофе и уселся за учебу. И до чего же приятно было открыть электронную почту и обнаружить, что Хиджиката Медикал сообщили о моей сдаче экзамена. Диплом по специальности терапия я могу получить в любое удобное время в их офисе. Видимо, ситуация с отравлением мышьяком все же убедила судей, что стоит пересмотреть работу их симуляционного стола. Если бы в тот день я действовал строго по протоколу, как того желает машина, то Нигову бы спасти не удалось. Судья бы погиб или, как минимум, остался бы на всю жизнь инвалидом. Благо этого удалось избежать. Следующий день начался с того, что мои испытуемые Кушикабе Тэцуя и Кишимото Мицузани отправились на плановые обследования. Вернуться они должны были к концу моего приема, но скучать до их прихода не приходилось. Ко мне заглянул пациент, которого сотрудники регистратуры провели без очереди. Обычно это означает один из двух вариантов. Либо регистраторы хотят протащить без очереди своего родственника, либо у нас пациент с острой болью. Когда я увидел, как мужчина держится за правую половину лица, я понял, что дело действительно не требует отлагательств. Кацураги-сан, обратилась ко мне заведующая регистратурой Сакамото Фумика. Мужчина с ваших этажей не смог дождаться своей очереди, очень просил его принять. Никаких вопросов, кивнул я. Присаживайтесь, пожалуйста. Сакамото Фумика с благодарностью поклонилась, а пациент расположился напротив меня. «Как вас зовут?» – спросил я. «Нагинато Хицу», – представился он. Говорить мужчине было трудно. Каждое слово он чуть ли не выдавливал из себя через силу. «Расскажите, Нагинато-сан, что случилось?» – спросил я. «И если не составит труда, уберите руку от лица. Я должен посмотреть, что там у вас». Нагитана убрал руку и произнес. «Вы там ничего не увидите. Лицо чистое, не опухшее. Но боль с правой стороны просто невыносимая. Мне даже разговаривать больно. Я 2 недели наблюдался у Асакуры-сана. Он подозревал, что моя болезнь связана с неврологическими нарушениями, а точнее, с тройничным невритом. Очень может быть», — кивнул я. «Воспаление тройничного нерва часто так себя проявляет. Но вы так и не описали, что беспокоит вас кроме боли. И боль, пожалуйста, опишите подробнее. Мы докопаемся до истины, можете не переживать. Боль очень резкая. Вся правая сторона лица постоянно ноет», — начал объяснять Нагинато. «Иногда отдает в шею или, наоборот, в висок. Вы сказали, что она резкая», — сказал я. «Но каков характер? Тупая или острая?» «Тупая, ноющая, Кацураги-сан», — ответил пациент. «А вот и первая неувязка. Тройничный нерв редко дает тупую боль. Он почти всегда вызывает острый приступ, как удар током. Вы не обращали внимания, бывает ли такое, что боль возникает из-за какого-нибудь провоцирующего фактора?» — спросил я. «Или же она приходит сама по себе?» «Если шевелю челюстью», — ответил Нагитано Хицу. особенно правой стороной. Вот как, начал догадываться я. А если жуете еду или просто стискиваете зубы? Да, да, закивал Нагината и вновь схватился за челюсть. Все верно, Кацураги-сан. Вот опять схватило. Я услышал щелчок, готов поклясться, что в тот момент, когда Нагината широко открыл рот и закивал, его челюсть издала характерный хруст. Не знаю, допустил ли ошибку Асакура-джун. Вполне может быть, что у этого пациента были признаки тройничного неврита. Но теперь их не осталось, и мы наблюдаем совсем другую картину. Я подключил анализ и посмотрел на правый височно-нижнечелюстный сустав, место, за счет которого обеспечивается движение нашей нижней челюстью. А вот и проблема. Типичный артроз, достаточно выраженный, чтобы вызывать столь резкую боль. Вопрос только в том, от чего он взялся. Я перевел взгляд на зубы пациента и понял, что там и находятся ответы на все вопросы. «Бруксизм», — сказал я. «Что-что?» — не понял Нагината. «Вы часто стискиваете зубы?» «Да», — уточнил я. «Во время стресса или просто, по привычке?» «Бывает такое?» «Правда, бывает», — кивнул Нагината Хицу. «Но я обычно даже не замечаю, как это делаю. А при чем здесь мой бруксизм? У вас неправильный прикус, а из-за постоянного сжатия челюсти вы даете на правый сустав очень высокую нагрузку. Он постоянно перегружен. Теперь воспалительный процесс в этой области отдает в разные отделы лица и шеи. В доказательство, характерный хруст. Часто у вас так челюсть щелкает?» «Да, вспомнил», — воскликнул Нагината. «Щелкает постоянно. Бывает такое, что она вообще застревает, и я никак не могу ее сдвинуть с места. Очень страшно в такие моменты. Постоянно боюсь, что она выпадет целиком». «Не переживайте, Нагината-сан», — улыбнулся я. «Выпасть она не сможет, но ее нужно хорошенько полечить. Я пропишу вам несколько препаратов для снятия воспаления и восстановления сустава, а вы, в свою очередь, направитесь к стоматологу и решите вопрос прикуса. Но что самое главное, нужно исключить бруксизм. Если не сможете самостоятельно контролировать сжатие челюсти, вам придется назначить успокоительные. Вы все расставили по полочкам, Кацураги-сан», — улыбнулся Нагината. «Я уж думал, что буду вечно этот проклятый неврит лечить. Спасибо вам большое». Нагината Хицу направился к стоматологу, а я продолжил прием. Через несколько часов появился Кушикаба Тэцуя, пациент, на котором я испытываю норматоникс. Мужчина присел напротив меня и широко улыбнулся. «Кацураги-сан, я считаю, что это победа», — тут же заявил он. «Хорошее начало», — улыбнулся я. «Давайте подробнее. Расскажите, как себя чувствуете, а я пока что изучу результаты ваших обследований». «Давление пришло в норму, сердце почти не беспокоит», — начал перечислять он. «Иногда, очень редко возникают сбои, но я почти не обращаю на них внимания. Кацураги-сан, честное слово, я могу даже на пробежку выйти». «Не надо, Кушикаба-сан», — попросил я. «Пока без пробежек. Очень хорошо, что вы чувствуете положительную динамику. Но по результатам обследований есть несколько нюансов. Я внимательно пролистал протокол Халтера, суточного монитора ЭКК. В целом, ритм Кушикабы полностью нормализовался. Но кое-что мне совершенно не нравилось. У него начали появляться блокады, эпизоды, когда импульс не проводится из верхних участков сердца в нижние. Это обычно приводит к неравномерному сокращению мышечных волокон и нарушению проходимости крови через камеры сердца. Часто люди живут с блокадами и даже не замечают их, как и Кушикаба. Пациент не отметил в своем дневнике, что в час ночи и в 9 утра у него возникало чувство дискомфорта. А именно в эти часы Халтер засекал блокады. Можно пренебречь этими данными, но, боюсь, что это все же последствия приема норматоникс. И если препарат каким-то образом вызывает блокады, придется пересмотреть его работу. Не такая серьезная побочка, как у Анкакура, но все же обратить внимание на нее стоит. «Значит так, Кушикаба-сан», — начал я. «Вижу, что вы очень взбодрились, почувствовав эффект препарата». «Верно», — закивал он. «Я вчера несколько раз выходил гулять». «Стойте, так делать не надо», — нахмурился я. «Я ведь вас предупреждал, никаких лишних нагрузок. В ближайшее время сократите всю двигательную активность до минимума. Мне нужно оценить, как отреагирует ваше сердце. Возможно, у препарата есть одна скрытая побочка». «Хорошо, Кацураги-сан, но ведь мне все равно нужно привыкать к выходам на улицу», — продолжил он. «У меня теперь начнется новая жизнь». «Кушикаба-сан, вы не учитываете один важный момент. В конце месяца вы временно закончите принимать норматоникс, напомнил я. «Что?» – испугался он. «Почему?» «Клинические испытания препарата закончатся, и он уйдет на доработку. Повторно вы сможете принимать его только после того, как он официально выйдет в свет», – сказал я. «Неужели нет никакого способа?» «Кацураги-сан», – взмолился мужчина. «Пожалуйста, придумайте что-нибудь. Я же без него опять превращусь в инвалида. Я не хочу снова валяться на диване целыми днями, борясь с одышкой и сердцебиением». Кушикаба Тэцуя был прав. Без этого препарата ему будет совсем тяжко. Но сентябрь – это единственный месяц, когда мужчина сможет принимать этот препарат. Хотя, есть и другой способ, задумался я. Я могу поговорить с фармакологами, чтобы вас взяли и на следующие этапы клинических испытаний. Тогда вы сможете пользоваться этим препаратом вплоть до его выхода. Я буду очень вам благодарен, если вы сможете договориться с ними, поклонился Кушикаба. «Только следуйте всем указаниям врачей», – настоял я, – «иначе препарат у вас заберут». «Обязательно, Кацураги-сан», – кивнул он. «Все, никаких долгих прогулок до следующего халтера». Кушикаба Тэцуя покинул мой кабинет, а вслед за ним появился Кишимото Мицузане. Но стоило парню войти в кабинет, как вслед за ним ко мне вбежал Кишибе Банджа, онколог. Его глаза горели от каких-то совершенно невообразимых эмоций. Я тут же вспомнил, что сегодня должна была состояться оперативное удаление опухоли Бику и Шина. «Кишибе-сан, что случилось?» – спросил я. Кишибе заикался, не в силах отдышаться. «У Бику и Сан, он. Пойдемте за мной, Кацураги-сан, вы должны это видеть». Глава 21. «Кишимото-сан, прошу, подождите немного», – попросил я пациента. «Я скоро вернусь». Я побежал вслед за онкологом Кишибе Банджа. Что же там такое могло произойти, чтобы меня онколог прямо с приема выдернул? Если операция Бику и Шина прошла успешно, меня бы никто не позвал. Но даже если бы он умер, ни один врач бы так не подорвался срочно выискать терапевта, который наблюдал почившего больного. Судя по всему, произошло что-то совсем из ряда вон выходящее. Мы поднялись в онкологическое отделение. Я полагал, что Кишибе поведет меня в операционную, но онколог завел меня в свой кабинет. Туда стаскивали результаты обследований все медсестры отделения. Видимо, у Бику и Шина еще раз брали анализы прямо во время операции. Но для чего, Кацураги-сан? Понимаю, что вы ошарашены, но сейчас я вам все объясню. Тяжело дыша, сообщил Кишибе Банджа. Вам это знать необходимо. Мой отчет никто не примет, поскольку клиническими испытаниями с какой-то стати занимаетесь вы. Но это необходимо передать фармакологам. Подождите, Кишибе-сан, перебил его я. Клинические испытания уже окончены. Отчеты готовы. Что вы хотите передать? Кишибе Банджа выдержал паузу, а затем продолжил. Начнем по порядку. Во-первых, оперативное лечение рака прямой кишки Бику и Шина прошло успешно. Нам удалось удалить опухоль, сделать пластику и обойтись без ушивания анального отверстия. То есть саму кишку не удаляли, удивился я. Истому не выводили? Нет, замотал головой Кишибе. Знаю, что вы можете сказать мне по этому поводу. Чем больше удалено, тем лучше, да, это факт, но не в этом случае. Опухоль достаточно уменьшилась вследствие действия онкокура. Получилось обойтись без радикальной операции. Но, здесь и кроется главный нюанс. Онкокура воздействовала на опухоль так, как никто не ожидал. Не понимаю, о чем вы, нахмурился я. Я уговорил наших патологоанатомов провести экстренно-цитологическое исследование опухоли, заявил Кишибе Банджа. Это хорошо, что патологоанатомы согласились провести это обследование быстро. Обычно образец удаленной опухоли отправляют сразу на два обследования, на цитологическое и на гистологическое исследование. Цитология подразумевается осмотр клеток и тканей под микроскопом. Этим занимается специально обученный сотрудник, чаще всего патологоанатом. Хотя многие полагают, что патологоанатомы занимаются только вскрытием трупов. Дела обстоят не так, некоторые специалисты из этой сферы работают на органном уровне, то есть, изучают трупы, а некоторые на гистологическом, тканевом или клеточном уровнях. Гистологическое исследование является самым точным, чаще всего, именно по нему ставят диагноз, но оно и делается дольше, от 5 дней до 2 недель. Срез ткани нужно правильно покрасить, прежде чем исследовать дальше. В общем, история долгая. К чему экстренная цитология? Не понял я. Потому что опухоль показалась мне странной, заявил Кишибе Банджа. Впервые увидел такое новообразование. Захотел, чтобы его сразу же осмотрели, и не ошибся. Оно действительно оказалось иным по результатам обследования. «Не томите, Кишибе-сан», — сказал я, — «что обнаружили на цитологии?» «Высокодифференцированную опухоль», — заявил Кишибе Банджа. Эта сложная фраза означала, что клетки опухоли резко отличались и имели строгую специализацию. Это в разы лучше, чем низкодифференцированная опухоль. В первом случае риск скорой смерти пациента куда ниже, чем во втором случае. И смысл был в том, что изначально у Бейкуишина была низкодифференцированная опухоль. И с таким человечество еще попросту не встречалось. Анкокура не просто убила большую часть образования, но и сделала его менее опасным. Это была замечательная новость. «Передайте эти данные фармакологам», — попросил Кишибе Банджа. «Это должно пригодиться им для создания идеального препарата от рака». «Подождите, Кишибе-сан», — перебил его я. «Вы говорили так, будто Бейкуишина случилось что-то плохое. Вы выглядели встревоженным. Вы прочтете в протоколах операции», — сказал он. «Удалять эту опухоль было трудно. Несколько раз мы чуть не потеряли его, но все же справились». «Да», — кивнул он, — «справились. Проблема в том, что препарат использует все резервы организма, чтобы справиться с новообразованием. Пациента сильно истощил этот процесс. Жировая клетчатка истощилась, витаминов и электролитов в организме очень мало, даже гормоны ослабели. Это нужно будет тоже учесть при создании нового препарата. Вместе с ним нужно давать дополнительные питательные вещества, чтобы тело попросту не распалось. Вы поставили точку в этих клинических испытаниях, Кишибе-сан», — я поклонился онкологу. «Скорее уж написал эпилог», — усмехнулся онколог. «Будем надеяться, что наша с вами работа не пройдет напрасно, Кацураги-сан. По крайней мере, Бейкуишина мы спасти смогли». Я взял папку с обследованиями и протоколом операции, которую подготовил для меня Кишибе Банджа, и вернулся на прием. Принял решение отправить дополнительные сведения фармакологам уже после приема. Я вернулся на свое рабочее место и приступил к осмотру Кишимото Мицузане. Из испытуемых особого внимания теперь требовал только он. Бейкуишина вышел из игры, вылечившись от рака. Кушикаба Тэцуя стал чувствовать себя в разы лучше и даже захотел участвовать в дальнейших клинических испытаниях. «Остался только этот пациент. Что скажете, Кацураги-сан?» — спросил Мицузане, пока я осматривал его анализы. «Невероятный результат», — улыбнулся я. «Кишимото-сан, креатинин, мочевина, общий белок, печеночные ферменты и даже электролиты. Все пришло в норму. Похоже, нефригин действует». Я осмотрел общий анализ крови и обратил внимание на признаки воспалительного процесса, затем поднял голову и взглянул на самого Мицузане. «Но вижу, что побочные эффекты препарата вас совсем замучили», — вздохнул я. Кожа на голове Кишимото Мицузане шелушилась. Он задрал рукава рубашки и показал мне наружную поверхность локтей. Затем поднял брюки, и к общей картине присоединились еще и колени парня. Все эти участки кожи были покрыты шелушащимися красными пятнами. Даже не пятнами, а выпуклыми бляшками, если говорить точно. «Зудят, Кишимото-сан?» — спросил я. «Еще как зудят», — вздохнул он. «Но я держусь. Кацураги-сан, пожалуйста, не отменяйте препарат. Я хоть и живу теперь в туалете, зато из меня вся лишняя жидкость вышла. Да, кожа шелушится, зато отеков нет, и сердце не беспокоит. Это видно невооруженным глазом», — закивал я. «Мне даже не пришлось использовать анализ, чтобы убедиться в работоспособности нефригин. По одним результатам биохимии можно было сказать, что Кишимото идет на поправку. Да и сам он перестал выглядеть, как распухший бочонок с жидкостью. Только я понятия не имею, что это на мне за красные, прошу простить за выражение, хреновины», — воскликнул Мицузане. «Это ведь уже не просто аллергия, да, Кацураги-сан?» «К сожалению, да», — кивнул я. «Этого не было указано фармакологами. Видимо, вы первый испытуемый, у которого появилась такая реакция на препарат. Это называется псориаз». «Псориаз?» — испугался Кишимото Мицузане. «Я слышал про него, вернее, видел страдающих им людей. Это что-то заразное?» «Да, господи». «Кишимото-сан, успокойтесь», — перебил его я. «Псориаз – это не заразное заболевание. Эта сыпь возникает не из-за инфекции». «Правда?» – удивился он. «Тогда из-за чего?» «А вот это вопрос сложный», — ответил я. «В вашем случае из-за приема нефригин, который, судя по всему, выступает причиной развития псориаза. А в других случаях сказать сложно, Какова причина развития этого заболевания? Если кратко, у вашего иммунитета сломалась система свой-чужой в контексте вашей кожи. Теперь она атакует ваши кожные покровы. Для простоты понимания, она натравливает свои клетки на те части тела, которые считает чужими. И вся эта путаница провоцирует первые симптомы. Покраснение, отечность, зуд и боль. Вот как, задумался Кишимото. Я надеюсь, больше никаких сюрпризов от этой болезни ждать не надо. На этом моя иммунная система хотя бы немного остепенится. Псориаз может поражать суставы, ответил я. Такое тоже бывает. По своему опыту могу сказать, что наша собственная иммунная система является причиной огромного количества заболеваний. Но мы с вами справимся. Лечить псориаз – занятие непростое. Мы можем уводить его в ремиссию, но время от времени он будет давать о себе знать. Хотя сказать наверняка сложно. Велика вероятность, что после отмены нефригин ваша иммунная система перестанет атаковать кожу. В любом случае, может то, что я скажу, и не совсем правильно с медицинской точки зрения, но... Кацураги-сан, вы можете быть со мной откровенны, улыбнулся Кишимото. Говорите, как думаете. Хорошо, кивнул я. Кишимото-сан, на мой взгляд, лучше чесаться всю жизнь, чем умереть от почечной недостаточности, не дожив до 30. Думаю, вы со мной согласны. Не то слово, Кацураги-сан, рассмеялся он. Рад был видеть, что он приободрился. Пару недель назад Мицузане выглядел даже хуже, чем Бикуяшина. «Только постарайтесь не спешить с выводами», — сказал я. «Пока что, судя по анализам, почечная недостаточность вам больше не грозит. Но наблюдаться у меня и у нефролога вам предстоит еще очень-очень долго». «Есть, Кацураги-сан», — воскликнул Мицузане. «Так как псориаз-то этот лечить будем, лучшим способом лечения было бы отменить нефригин. Но сделать этого мы не можем», — сказал я. «Со стероидными гормонами вы уже наигрались, Кишимото-сан». Принимать их в таблетированной форме или в виде инъекции нельзя, но я могу назначить вам мази на их основе. Также добавим препараты на основе витамина А, они снизят скорость повреждения клеток. Если этого не хватит, можем добавить еще пару лекарственных средств, но я не хочу нагружать ваши почки. Лучше будет провести курс физиотерапии, к примеру, фототерапию, лечение светом. Для этого сходите к дерматологу. Он возьмет вас на учет и назначит все необходимые средства. Я лучше пока к вам буду ходить, Кацураги-сан, улыбнулся Мицузане. Вы меня лучше всех знаете. Боюсь, другой врач может допустить ошибку. Всякое бывает, Кишимото-сан. Но да, вы правы, от меня вам никуда не деться. Я не успокоюсь, пока не доведу вас до полного выздоровления. Я расписал Мицузане план лечения, назначил дополнительные обследования и повторную явку, после чего отправил домой. Когда прием подошел к концу, я закончил оформлять документацию для клинических испытаний и, как выразился онколог, эпилог для онкокура. Я откинулся на спинку своего рабочего кресла и испытал глубокое удовлетворение. Бикуяшина вылечен, а двое других испытуемых идут на поправку. Остается только мониторить блокады Кушикабы Тэцуи и псориаз Кишимото Мицузане. А онкокура хоть и мог нанести вред огромному количеству пациентов, но содержал в себе невероятный потенциал. Опираясь на исследования, которые я провел, фармакологи смогут добиться большего. Хоть впереди и оставались еще 2 недели клинических испытаний, я уже сделал для себя все основные выводы. Вряд ли возникнут новые сюрпризы. «Кацураги-сан, вы видели?» – спросил Агавахана, глядя в телефон. «Всех терапевтов собирает Итира Кагами и Уёхара Йосика. Опять планерка. Наверное, хотят представить нового главного врача в лице Уёхары-сан. Хотя, тогда бы позвали всех специалистов. Странно, что вызвали только терапевтов. Неужели опять заготовили для нас какую-нибудь задачку?» Когда мы собрались в конференц-зале, я почувствовал, что в помещении стало пустовато. «Ну да, конечно». Без вечно орущего и возмущающегося Мураты Сатоши теперь планерки будут совсем не те. Между прочим, благодаря его увольнению освободилось одно место терапевта первого ранга. Возможно, вскоре в нашу клинику примут еще одного сотрудника. «Уважаемые терапевты», – произнесла Уёхара Йосика, – «я собрала вас совсем ненадолго. Эпидемиологи прогнозируют очень трудный осенне-зимний период в плане вирусных инфекций, грипп, ковид и все остальные вирусы не должны пройти мимо вас, а потому надо начинать готовиться заранее. Терапевты должны помогать отделению профилактики в новой задаче. Так и знал, что это коснется меня. Кстати, удивлен, что и в этой вселенной коронавирусная инфекция стала одним из, скажем так, обыденных вирусов. Хотя ковид оказался цветочками в сравнении с той эпидемией, с которой я столкнулся незадолго до своей смерти. «Кацура Аги-сан, вы слушаете меня?» – протянула Уёхара Йосика. «Да, Уёхара-сан», – кивнул я. «Что от нас потребуется? Общими усилиями профилактики, терапевтов и кабинета вакцинации нам нужно создать достаточно мощную кампанию, чтобы вакцинировать от гриппа и ковида весь небоскреб. Сможете организовать?» «Еще спрашиваете, Уёхара-сан», – усмехнулся я. «Сделаем. Профилактическое отделение работает в штатном режиме, и оно еще даже ни разу не пробовало функционировать в полную силу». «Хорошо, убедили», – кивнула Уёхара. «Тогда я перекладываю новую обязанность на Кацураги-сан, а остальным терапевтам хочу сказать лишь одно. Ягами Тецура больше здесь нет, и, как видите, одного из ваших коллег тоже». Такеда Дзюнпи отвел взгляд от Уёхары Йосика, когда та взглянула на него с укором. «Отныне мы с Айтира-саном будем тщательно следить за тем, чтобы никто из сотрудников больше никогда не нарушал правил клиники и уж тем более законов Японии. Мы создадим не просто элитную клинику, но и место, где сотрудники смогут слаженно работать, не боясь получить нож в спину. Вы все меня поняли?» «Да, Уёхара-сан», – хором ответили терапевты. «Йокай. Однако, оговорюсь», – добавила она, – «рейтинговую систему никто не отменяет. Она хорошо стимулирует вас работать лучше остальных коллег, поэтому продолжайте конкурировать, боритесь друг с другом, но лишь посредством сравнения статистики вашей работы, а не буквально, как это делали особо одаренные сотрудники». Последнюю фразу Уёхара-сан воскликнула так эмоционально, что я с трудом сдержал смех. Собрание подошло к концу. Мы с Кандакагари прошли в отделение профилактики, чтобы составить план действий на ближайший месяц. Оказалось, что все сотрудники кабинета вакцинации уже слиняли домой, а без них готовить план прививок было бесполезно. «Кацураги-сан, когда же нас перестанут загружать новыми задачами?» — пожал плечами Кандакагари. «Мы хотя бы иногда сможем поработать без лишней волокиты. Это медицина, Канда-сан», — усмехнулся я. «Здесь по-другому не бывает». Мой анализ вспыхнул. Я схватился за голову и отскочил назад. Больно ударившись о стену, я с трудом выдохнул. Все тело горело от летящей через него жизненной энергии. Моя магия разбушевалась. Обычно такое происходило, когда вокруг меня должно пострадать огромное количество людей. Но что должно случиться? «Кацураги-сан», — испугался Кандакагари. «Что с вами? Вам плохо?» «Нет», — замотал головой я. «Тише, Канда-сан, я пытаюсь». Бум. С полки повалились книги и папки с отчетом по диспансеризации. Теперь Канда напрягся не меньше меня самого. «Это что такое?» В мой кабинет влетела Лихачева Хикари. «Очередной ремонт, у меня стена в кабинете профилактики трещит». «Да что же такое?» — взмахнул руками Кандакагари. «Им не хватило той ситуации с электричеством». Следом за Хикари в кабинет вошла Сакамото Рин и тут же рухнула на стул. «Кацураги-сан, что-то мне совсем нехорошо», — вяло произнесла она. Жизненная энергия вокруг Рин порхала в совсем ненормальном для нее вихре. Здание вновь тряхнуло. Да так, что Канда и Лихачева потеряли равновесие и рухнули на пол. Я с трудом удержался на ногах, схватившись за край стола. «Это не ремонт, коллеги. Это землетрясение».